Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравствуйте, Власта. Здравия тебе, Алексей. Сегодня тема такая интересная, можем ли мы больше, чем делаем? Вот вопрос к тебе. Ты инициатор этой темы. Почему эта тема так вот вдруг родилась у тебя? Я чувствую, что я бы могла намного больше, но у меня нету понимания, как я могу сделать больше, чем я делаю. Но внутри я чувствую, что я готова сделать больше, и мне нужны знания, мне нужна информация, мне нужны единомышленники для того, чтобы вот делать больше, как знаешь, зов предназначения, что есть какая-то энергия, которая не используется в полной мере. И вот у меня идет такой поиск, что я могу сделать и как я могу сделать это. И куда мне направить свой взгляд, свое направление, чтобы я чувствовала внутри себя полную реализацию. Потому что есть некий какой-то такой пустота, незаполненная, вот какая-то, что я могу больше опыта реализовать, чем я реализую на данный момент. Может быть, это мои амбиции, и как-то я просто хочу много на себя взять, но уже довольно давно я наблюдаю за собой и понимаю, что вот, хочу разобраться, хочушки это или все-таки действительно есть потребность такая. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Да, такой безграничный пласт нашего бытия ты хочешь поднять в этой передаче. Здесь надо сразу разобраться, а хочушки ли это или нет, как ты сказала, а какие твои возможности, а чего ты на самом деле хочешь, и главное, к чему все это, что ты хочешь, приведет. Ну, давай начнем с того, разбираться, хочушки это или не хочушки. Если мы говорим про славяно-русскую варновость, то там все вполне подробно объясняется, когда у человека хочушки, когда это его предназначение. И вот тут, наверное, первое, что нужно сделать тебе и другим нашим радиослушателям, зрителям, понять свое предназначение. Исходя из этого, станет ясно, хочушка это или это движение по своему пути. По тому пути, без которого ты просто жить не можешь, без которого тебя не будет на этой земле, без которого ты будешь творить что-то не богоугодное, то есть не то, что нужно миру. И вот тогда хочушки будут вступать в полную свою меру, и они будут разрушать и тебя, и окружение твое. И в конечном итоге затянут тебя в пекельное какое-то пространство, откуда выбраться бывает очень-очень тяжело. Так что здесь, наверное, все очень просто. Если хочешь понять, кто ты, начни изучать этот мир, начни изучать себя. В помощь тебе славяно-русская варновость как инструментарий, который давным-давно был известен нашим предкам, они его хорошо использовали и благодаря этому управляли всей Русью, всем миром, и не было войн, не было проблем. А как только от этого стали уходить, сразу начались серьезные проблемы и недомогание всего этого мира. Сейчас последствия мы на себе ощущаем. Поэтому вопрос, который ты задаешь, хочушки это не хочушки, наверное, волнует многих. Но ответ простой, изучайте наше древнее, родное инструментарий, берите тот, который у нас есть, знания, умения. Их просто надо изучать. Вот, по поводу того, как же все-таки определять дорогу свою. Все очень просто. Если ты идешь не по своей дороге, то в этом случае у тебя на пути возникают различные препятствия. И эти препятствия начинают сначала тебе мешать идти, потом они уже не просто мешают идти, они тебя останавливают. Потом у тебя начинаются проблемы с какими-то людьми, окружением, пространством, у тебя исчезают материальные блага. Потом начинаются проблемы со здоровьем. В конечном итоге тебя затягивают в могилу. А если это твой путь, то в этом случае наоборот появляются новые пространства, новые горизонты открываются. появляются новые люди, которые с тобой взаимодействуют. И даже если возникают трудности, эти трудности являются тренажером. А тренажер никогда не калечит, тренажер усиливает. Так что, если есть признаки того, что тебя останавливают, что тебе все хуже и хуже, что у тебя убираются ресурсы, что у тебя не хватает времени, это, скорее всего, симптомы того, что ты сбиваешься со своего пути. Если же вокруг тебя появляются новые люди, единомышленники, которые так же, как ты, мыслят, они хотят что-то делать вместе с тобой. Если ты чувствуешь трудности, но эти трудности ты преодолеваешь и усиливаешься, это тренажеры, ты, значит, на своем пути. Вот примерно так. Скажи, пожалуйста, а бывает такое, что идешь по своему пути, все прекрасно, все замечательно, много энергии, много возможностей, вокруг тебя прекрасные люди, которые помогают, поддерживают, открываются новые горизонты, как ты говоришь. И вот тут начинаются какие-то проверки. То есть проверки, которые проверяют, а действительно ли ты намерен идти этой дорогой, и действительно ли у тебя есть силы, чтобы идти туда. То есть можно же тут воспринимать это как будто бы идешь не своей дорогой, а можно воспринимать, как будто бы это тебя проверяют. Вот что ты скажешь по этому поводу? Я скажу, что это все очень просто объясняется, и на своем семинаре «Управление судьбой» я подробно об этом рассказываю. Как отличить одно от другого, что такое уроки, что такое уроки, что такое судьба, откуда она берется, как это все происходит, и как с этим всем счастьем нам жить. Да, на самом деле, когда человек проходит какой-то участок пути, какой-то этап своего пути, какую-то меру, и он на этой мере, на этом участке, на этом этапе что-то либо познавал и что-либо творил, приходит время сдачи экзамена. Если он создавал что-то, то приходит проверка для этого чего-то, что он создавал. На его крепость, на его готовность проявлять себя в этом мире, на пригодность, на пользу. И этот предмет, это изделие атакуют, проверяют очень серьезно. Если человек что-либо познавал, наступает момент сдачи экзаменов, то в этом случае, как и всегда на сдаче экзаменов, задаются какие-то каверзные вопросы, идет проверка боем, идет проверка по твоим знаниям. Как ты эти знания, главное, можешь применить? Не просто где-то там почитала, не просто кто-то там что-то сказал, я услышала, а как ты это осознала, как ты это можешь применять в жизни? Так что здесь, да, само собой, это все надо закономерно понимать, вернее, закономерность это надо понимать, и это все будет проявляться в твоей мере, в твоем мире по мере того, как ты проходишь какие-то пути, как ты проходишь какие-то участки. И придется сдавать экзамены, это само собой. А я тебе приведу простой пример, который всплывал в разных чатах, в разных разговорах, который я наблюдаю по жизни тоже. Человек очень хороший, добрый, начитался каких-то книг. Он возомнил себя великим человеком, величайшей доброты, чуть ли не богом в этой жизни, который творит добро, который должен всем помогать. Он проявляет осознанность, как ему кажется. Но вдруг вот этот вот любящий весь мир человек замечает какую-нибудь вещь, которая его по каким-то причинам не устраивает. И тут куда-то девается вся его доброта, вся любовь. Он начинает разговаривать с теми, кто творит эту вещь, очень-очень нехорошо. Он начинает на этих людей наезжать, даже повышать голос. И это был экзамен. Насколько ты мудрый, можешь мудро разговаривать с людьми. Насколько ты любящий, можешь любовь проявлять. А получается так, вот на словах да, мудрость, любовь есть, а в делах нету. Экзамен не пройден. Большинство людей, познающих этот мир, действуют как маленькие дети, уровень первой варны. Я узнал, это стало мое, это круто, теперь все должны делать так же, как я. Как все? Вот авторитет сказал, и теперь начинается как все. Теперь как все обязаны делать, это и я буду делать, как мне сказал авторитет. И если кто-то, не дай Боже, позволит себе сделать не так, как это авторитет мне сказал, и не так, как делают все, которые у этого авторитета учились, я тебе покажу кузькину мать. Я тебе устрою истерику. Я тебе вот докажу, как жить на свете. То есть, другими словами, человек на первой стадии своего становления, находясь в первой варне, славяно-русские варны, я имею в виду, а не нуиские, он является маленьким ребенком, который вот на мир смотрит с этой точки зрения. У него всегда есть авторитет, всегда есть как все, всегда он требует похвалы, всегда у него истерика, неприятности какие-то он проявляет, если его не хвалят, если его не понимают, если другие делают не так, как он, и не так, как все, ему кажется. И это связано с тем, что человек живет в страхе, потому что только страх заставляет присоединяться к каким-либо стайкам, группам. Только страх его подводит под какого-то учителя-гуру. Только страх его вынуждает делать, как все, и ждать похвалы. Потому что если похвала, то в этом случае тогда он молодец, тогда ему самый лучший огурец, тогда все хорошо в этой жизни. А если не похвалят, если ты не сделаешь лучше других, не будешь делать, как все, и не будешь выполнять заповеди авторитета, то тебя ждут шишки, неприятности, выгон из этой группки, и ты один не проживешь. Это физическое подсознательное явление, которое в психологии очень хорошо описано, как в детской, так и в семейной психологии, как в социальной. Это все присутствует. Но славяно-русская варность более широко подходит к этому вопросу и более подробно все объясняет. Не просто, что человек так себя ведет, а почему он так себя ведет. И главное, что сделать, чтобы человек перестал так себя вести и перестал заниматься глупостью. Вот поэтому люди начинают сталкиваться с другими людьми, которые, на его взгляд, делают неправильные вещи. Они пытаются этого человека переделать. Что ж ты сюда с собакой пришел? Здесь же дети. Что ж ты не следишь своей кошкой? Она в песочнице гадит. Что ж ты это? Что ж ты это? Да ты не так сказал. Да ты не так сделал. Вопрос. А вы про любовь зачем говорили? Что такое любовь? А почему вы не сделали так, чтобы, к примеру, изначально эта кошка не могла попасть в песочницу? Эта собака не могла купаться в этом пруду. Изначально что вы сделали? Вы решаете проблемы, которые перед вами возникают. Мало того, вы хотите других переделать, чтобы они думали, как вы. Потому что, на ваш взгляд, ваше мировоззрение более правильное. Вы пытаетесь, маленькие дети, я к маленьким детям обращаюсь, вы пытаетесь менять этот мир. А мир изменить нельзя. Тем более с позиции ребенка. Что может изменить ребенок? Ну, сидит он в песочнице своей, кувыркается. Кулички строить, что от этого мир изменится. Да какой бы он куличик ни создал из песка, какой бы он замок ни построил на берегу реки или озера или моря, все равно это только замок в его масштабах. И придет ветер погулять и разрушит этот замок. Волна нахлынет и не будет этого замка. Соседский мальчишка пробежится и сломает этот куличик. Так что все это так, ковыряние в носу и вопли, потому что кто-то не устраивает меня. Вот это первая варна, это самое-самое начало становления. И дети, как правило, с точки зрения, ну дети в плохом смысле имею в виду, сейчас скажут опять, дети – это самое лучшее. Да, дети – наши цветы, но детскость – это самое плохое, что может быть, когда она проявляет себя в капризах. А капризы, они всегда неприятные, и они ребенку-то ничего хорошего не делают. Так вот, когда вот эта детскость проявлена, это говорит о том, что это первая варна. А если первая варна, то человек пытается изменить мир под себя, он не хочет менять себя, он не понимает, как нужно изменить себя, чтобы войти в этот мир. Вот поэтому вокруг все плохие, вот поэтому все делают не так. Не такая каша, не такая воспиталка, не такой учитель, не такой директор, не такая мама, не такой папа. Какие-то угрозы, шантаж, крики, вопли. Вот сравните поведение маленького ребенка и того, кто изучил какое-либо священное писание, какое-нибудь величайшее писание, величайший дар, оставленный нам. И он теперь со всеми общается с точки зрения этого писания, удивляется, ну как же так, вы что, дураки, вы это не понимаете, вы это не видите? Ну, они просто не видят, потому что они такие же дети, и у них другое писание в голове. И они тебе доказывают, ты что, очумела что ли? Ты о чем говоришь? Что за лажа такая? Вот это давай изучай, вот это давай делай. Так что маленькие дети взаимодействуют по горизонтали между собой и смотрят на того великого учителя, гуру, авторитета, который им дал то или иное писание, сказал, как себя вести. Вот поэтому проблемы возникают. И когда ты думаешь, что вот ты вот так вот делаешь то или не то, и почему ты меньше делаешь, или тебе кажется, что больше, надо понимать, что всему свое время. Время проходить детскость, время становиться родителями, взрослеть как родители, переходить в состояние уже бабушек-дедушек, переходить на общинный уровень. А там спокойствие, там уже опыт. И вот если у вас есть такое желание все быстро изменить, вам кажется, что вы остаете, вы что-то не успеваете сделать, очень часто это говорит о вашей детскости, когда вы торопите события, чтобы быстрее стать взрослым, взрослым стать, для того, чтобы стать чтобы начать делать то, что детям запрещено делать, а взрослым можно. Потому что вот ребенку это нельзя делать. Например, надо ему ложиться в 8 спать или в 9 спать, а взрослый может сидеть телевизор смотреть. И смотреть интересные передачи, какие-то там детские. Он может пойти погулять, когда ему хочется. А вот ребенку говорят, сиди, учи уроки. Пойдешь гулять только тогда. Если не выучишь гулять, вообще не пойдешь. Поэтому ребенку хочется вырасти, чтобы носить взрослую одежду, быть как все взрослые. И вот эти хочушки часто возникают только из-за того, что мир не такой совершенный, как ему кажется. И что его надо срочно изменить. Что надо что-то подстроить. И хочется очень быстро стать взрослым. А взрослым что означает? Стать могучим, великим, чтобы так раз, щелкнул пальцами, и мир изменился. Посмотрел на что-то, подумал, раз, и оно воплотилось. Вот отсюда идут проблемы, вот отсюда идут какие-то неприятности. Поэтому детей в древности осекали, когда они превосходили какие-то свои возможности на данном этапе, когда они залезали чуть вперед, им разъясняли, почему это происходит, их, может быть, сдерживали, и наоборот, давали возможность развиваться в том русле, которое их, идти по той дороге, которая их. Вот такие дела. Так что нам надо учитывать и славяно-русскую варновость по всем трем параметрам, и детскость, которая с ней связана, и те обстоятельства в мире, которые нас окружают, и тех детей, которые рядом с нами бегают, тех взрослых, чьи это дети, а не пытаться всех переделать. Как-то вот так. Насколько я поняла, что нужно воспринимать мир масштабно. То есть не плоско, а сразу понимать и учитывать разные уровни. И вот хочется еще понять, вот насколько я правильно услышала тебя, остается у меня два варианта в таком поведении, когда чтобы стать взрослой и проявлять себя по-взрослому, либо я иду и решаю вопрос на каком-то государственном уровне, и, допустим, вот если взять эту ситуацию, что собака не там купается, где положено ей, среди детей, то туда можно поставить просто знак, что не нужно там купать собак. Или уехать в какое-то поселение и там создать такие условия. То есть я вижу два варианта. Либо взаимодействовать с тем обществом, в котором я нахожусь, и делать это для... как-то упорядочивать это общество, чтобы всем было гармонично жить в нем, либо убегать и решать этот вопрос где-то в другом месте. Бегство никогда не приводит к хорошим результатам. Невозможно все время убегать. Земля круглая. Куда бы ты ни убежала, цивилизация тебя настигнет. И там будут те люди, с которыми ты не контактировала. Поэтому бегство – это не наш метод. Взаимодействие – наш метод. То есть, если я сумею решить вот все, что я вижу вокруг себя, решить вот эту вот, по моему мнению, несправедливость или нечеловечность на таком уровне, на котором я сейчас могу, тогда я смогу пройти эти уроки и получить опыт, который в итоге я смогу в общем, вот и по ощущениям ощущать себя реализованной. Ведь я же не просто так это вижу и наблюдаю, правильно? Все верно. Все верно, так оно и есть. Если перед тобой возникают какие-то проблемы, их надо решать, а не бежать от них. Такая у нас, ну, может быть, игра, такие правила в этой игре. Если ты убегаешь, ты все равно эти проблемы не решаешь, и тебе необходимо будет решить только уже в новых условиях с дополнительными вводными, которые могут быть намного сложнее, нежели чем это было вот там. Бегство не решает проблемы. Как и алкоголь не решает проблемы, наркотики. Ну, они не решают проблем вообще. Так, закрылись на секундочку, как страусы, голову в песок засунули, а что у вас там перья из хвоста выдергивает и пинает вас взад? Больно вам, неприятно, и вы не можете понять, что ж такое, что ж происходит? Я же спрятался. Вот как маленькие дети прячутся, бывает так, что встанет за это, за угол, да, весь виден, но при этом глаза закроют и думают, что его не видно. Вот это также бегство от проблем из той же самой серии. Отрывать себя нельзя из этого мира. Невозможно брать какое-то маленькое пространство в этом мире, маленький сектор, и думать, что ты полностью этот мир изучаешь. Это как притча про слепцов, которые изучали слона. Слона надо видеть целиком. Надо понимать, кто он, что он делает, для чего он живет и так далее. Поэтому, если ты хочешь решить проблему с хозяином собаки, не самой же собакой ты хочешь проблему-то решить, которая купается в пруду, там, где купаются дети, то необходимо понять, а почему хозяин это делает. И на самом деле посмотреть, а может быть, в чем-то он прав. Ведь очень часто бывает, что в этом пруду намного больше гадости и намного более страшной, нежели чем то, что может быть в домашней собаке, которая имеет все прививки, которая, например, там, кушает чистую пищу, которая, например, прошла курс против глистов, нежели чем дикие утки, которые плавают и которые здесь прям что съели, тут и какают, и они едят что угодно, в том числе и всяких паразитов, которых с радостью, но те же слизняков, тех же улиток, которые в себе имеют много-много чего. И потом, если вот это вот попадет в рот твоему ребенку, то там вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь там цепень вырастает или что-то еще. Ты удивляешься, как так? Вроде бы чистый пруд, вроде хорошо, уточки какие-то плавали. Чайки могут летать тоже там. И неприятные моменты какие-то возникают. Сидитеры потом вдруг появляются у людей, которые водички глотнули. Так что, может быть, собака на самом деле не самая страшная. Может быть, здесь какая-то другая ситуация. Надо понять, что происходит. Вот если ты не поймешь, ты всегда будешь конфликтовать с тем, с кем конфликтовать, в принципе, ты и не надо. Да, конечно, хорошо, что собака не будет купаться в том месте, где купаются дети. Вот я, например, могу понять, когда собака купается в каком-то водоеме, вот в диком водоеме, но не могу понять, когда собака купается в бассейне. Вот это я понять не могу, потому что бассейн закрывается, там утки не плавают, чайки туда не какают. И кроме людей там, и детей никто не должен купаться. А вот когда собаку запускают, даже домашнюю, для меня это немножко диковато. А вот дикий водоем – это такая штуковина, что там жизнь кипит, и помимо собаки там в тысячи, в миллионы раз есть более опасные существа. Но в любом случае, с человеком надо разбираться. Надо понимать, почему он это делает, почему он тебя не слышит. Может быть, на самом деле он в чем-то прав, а может быть, не прав. И находить варианты взаимодействия. Подружиться. Уточнить, что, может быть, надо ему. Может быть, что-то там у него стряслось, в конце концов, почему он так себя ведет. Ну, я не про собаку в данном случае, а просто говорю. Так что, если мы настаиваем на своей правоте, мы проявляем свою сектантскую натуру. Это значит, мы убеждены 100% в этой правоте, потому что где-то мы это подчерпнули, кто-то нам какой-то авторитет сказал, и вот правильные люди делают вот именно так, и мне сказали, что я умница, что я молодица, что все здорово, я все правильно делаю, а тут какой-то пришел козлина, и вот неправильно делает. Ну, что за фигня такая-то вообще? Я сразу в истерику кидаюсь, начинаю ему доказывать, что ты не прав. Твоя секта купания собак здесь, она неправильная. Вот наша секта не купание собак, она более верная. Начинается возня, начинаются драки, крики, вопли. Вот. А если, к примеру, существует какое-то законодательство, что в этом водоеме нельзя купать собак, ну, значит, надо просто об этом напомнить, поставить табличку, как ты сказала, и никто купать собак не будет. При этом без шума, без крика, без ругани. И вы сможете все обсудить нормально. Вот законодательство, вот табличка, вот штраф 10 там чего-то или там 20 чего-то. Ну, не всякий собаковод захочет скупать собаку. Вот такие вот дела. Так что на мир надо смотреть цельно, какой он есть. Не надо его трепанировать, как лягушечку. А вот еще такое мнение существует. И часто очень слышу от людей, хотя я такой человек более импульсивный и как бы не знаю, когда вижу что-то, то у меня сразу идет реакция. Но вот насколько я сейчас наблюдаю и общаюсь с людьми, они говорят, нужно не обращать на это внимания. Поменяй себя внутри, и мир изменится вокруг себя. То есть не пытайся проявиться, не пытайся решить эту ситуацию, а просто возьми свое мировоззрение внутри его. То есть сядь, поменяй, и этот человек просто уйдет, или эта собака уйдет, или у тебя из жизни исчезнут эти ситуации. Но вот, допустим, что я вижу, что не всегда я, может быть, есть какой-то этапы разные развития у человека, что когда-то у него есть этап просто учиться быть спокойным и не реагировать. А когда-то есть этап и в этом спокойствии научиться реагировать правильно, что это как-то перетекает и не может все быть вот только так или так. Потому что меня, допустим, одно время я просто молчала и была спокойная, пассивная ко всему. А потом это время перешло в то, что опыт перешел в то, что мне нужно было научиться реагировать правильно и проявляться правильно. То есть я хочу сказать, что вот сейчас бытует мнение, что нужно вот сидеть и молчать просто. И вот это вот все менять в себе, и тогда изменится все вокруг. Но насколько я знаю, что бывает, человек уже пришел к такому уровню развития, тем не менее, ему мир показывает специально что-то, что его цепляет, и что он уже, наверное, способен на этом этапе своего развития изменить и повлиять на это. То есть, вот понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. Здесь ты говоришь о двух плоскостях. Первая плоскость, она связана со страхами, и об этом я подробно рассказываю на своем семинаре «Как жить без страхов. Родовая нить». На самом деле человек, который живет под страхом, он всегда, так или иначе, не осознавая того, не осознавая, это ключевое слово в данном случае, он все время защищает свое пространство комфорта. Он все время хочет всех подстроить под себя. Почему? Потому что вот это пространство комфортное, оно безопасное для его физического тела. И кто нарушает это пространство, с теми он вступает в бой. Он всех пытается переделать под себя. Это говорит о том, что человек живет в страхе за свою жизнь. Но он, как правило, это не осознает, потому что это уровень подсознательный. Вот когда мы живем уровнем подсознания, мы просто не понимаем, почему мы делаем и это или делаем и это. Нами управляют условные, безусловные рефлексы, инстинкты. И страх – один из них. Но есть страх, который природный. Ну, вообще, надо понять, слово «страх» есть божественного уровня. Когда здесь ничего такого страшного в нашем понимании нет, это всего лишь на все программа божественная, которую не надо нарушать. А мы же говорим про бытовой страх, чтобы сразу понять, о чем идет речь. А то сейчас опять напишут, вот Алексей там говорит страх, а есть страх Божий. Я сейчас говорю про не Божий, а про наш бытовой, обыденный. Так вот, для любого человека страхи – это как предохранитель. Если ты с этим предохранителем нормально дружишь, он не владеет тобой, а ты им управляешь, то все нормально, хорошо. А как только он забирается на горочку и над тобой уже начинает нависать, то тогда ты уже подчиняешься страхам. И все это приводит тебя к тому, что ты начинаешь бороться за свое существование. Ты борешься со всеми, вообще со всеми, кто встречается на пути. Так он настроен, потому что страх смерти в данном случае доминирует, но он невидим, он неощутим, это уровень подсознания. И поэтому ты всегда пытаешься кому-то что-то доказать. Ты не можешь просто так молчать. И все разговоры, ну ты промолчи, ну да давай изменись, надо. Это разговор кота Леопольда. Разговоры ни о чем. Ребята, давайте жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Ему там из ушат на уши фекалии выливают. Ну давайте жить дружно. Ему там усы зажигалки подпаливают, на хвост банку привязывают. Ну сколько ты не говоришь, что я спокоен, я хочу быть спокойным, я совершенно спокоен. Не занимайся автотренингом, своим самогипнозом. Ничего не изменится до тех пор, пока ты не разберешься, по какой причине вот это все происходит? По какой причине ты не можешь молчать? По какой причине ты вырываешься куда-то там, в бой тянешь со всеми и так далее? Страхи, страхи, страхи. Внутренние страхи, подсознательные страхи. Подсознание управляет тобой, управляет другими людьми. Вот из-за этого происходят войны, нескладушки и многие-многие неприятности. Так что вот так вот. Второй уровень. Когда ты начинаешь действовать, но действуешь с точки зрения спокойствия, когда ты уже страхами своими поработала, когда у тебя уже страхи не доминируют над тобой, они просто-напросто подчиняются тебе, это твои предохранители, ты начинаешь уже смотреть с точки зрения, а насколько мои действия выгодны мне, выгодны семье, роду, выгодны обществу, выгодны державе. И в другую сторону, полезны они державе, полезны они обществу, полезны моей семье, роду, полезны они мне. Вот если все эти «да» знаете, все вот вопросы, получаешь ответ «да, полезно», значит, на правильном пути. И вот тут ты, когда уже разобралась со страхами, перешла на новый уровень своего бытия, начинаешь наблюдать за этим миром. И видишь, что какие-то люди себя разрушают. Вот если быть на первом уровне, когда страхи тобой доминируют, ты с этими людьми начинаешь драться, потому что это не совпадает с твоим мировоззрением, потому что они не вписываются в твою зону комфорта, они твою зону комфорта разрушают. А когда ты уже превзошла все это, ты начинаешь разбираться, почему они это делают, а чего им не хватает, а что сделать так, чтобы они занялись другим делом, перевести их в состояние, например, добродетели, в состояние созидания, творчества. Вот этим отличается маленький ребенок от взрослого. Маленький все время с кем-то воюет, все время доказывает свою значимость, потому что он маленький, а взрослый все время просто-напросто делает такие дела, которые другим людям помогают жить на этом свете, чтобы они изменяли свое представление без крика, без шума, без брани. Поэтому надо ли всегда молчать? Нет, молчать не всегда надо. Надо ли всегда кричать? Нет, кричать иногда вообще не надо. А что надо? Да надо просто быть взрослым человеком. Просто стать взрослым человеком. Понять, что такое страх. Уйти из-под страха. Восстановить двустороннюю связь со своим родом. Вот это самая родовая нить, которая никогда не отключалась, но которой вы пренебрегли, потому что сказали, что есть какие-то другие люди, крутые, какие-то писания, учения, которые меня чему-то могут научить. Потом, через вашу взрослость, вы достигаете уже уровня такого совершенства, что начинаете управлять своей судьбой, управлять через судьбу своим обществом, пространством, в конечном итоге миром. Вы становитесь тем, как кем должно быть, становитесь азом. Ну и идете дальше. Вот, так что надо понимать, почему ты это делаешь? Почему тебя не устраивает это? Почему ты с этим человеком пытаешься вздорить? Почему ты с ним пытаешься ругаться? Может быть, на самом деле это только твое представление, детское всего лишь навсего представление об этом человеке и его делах. И может быть, он нисколько не нарушает зону твоего комфорта. Ну и в заключение, когда говорит, люди отражают нас. Да, люди отражают нас. И если у тебя не проработан страх, обязательно найдется тот, который тебе этот страх предъявит. Если ты заявляешь, что ты любящая и крутая, обязательно найдется тот, который проверит, а какая у тебя любовь, насколько она крута, насколько вот это мерило любви ты себе установила. Если ты говоришь, что я принимаю всех, какие они есть, потому что я любящая, спокойная, сразу появляются обстоятельства, которые тебя выводят из состояния спокойствия через страх внутренний, дергают тебя за веревочки, и сразу любовь как-то уходит, и все. А вот когда у тебя все на самом деле нормально, все на самом деле хорошо, сколько тебя не выводи из этого состояния, сколько там не бейся перед тобой там, на коленях, или не ругай тебя, или говори про тебя что угодно, тебя это не волнует нисколько, ты просто делаешь свое дело, то самое дело, которое очень и очень важно всему этому миру, тебе, самой, твоей семье, обществу, державе. Так что личный рост, но не только слушая котов Леопольдов, которых огромное количество, таких теорий красивых рассказывают, а практика, практика и еще раз практика. Через осознание, через понимание себя, своей семьи, своего рода, окружающих людей, общества, ну и как устроен этот мир. И нельзя себя ни в коей мере в какую-то секту засовывать, в какую-то часть этого мира, залезать в какую-то норку и оттуда смотреть. Нет, надо целиком весь этот мир познавать, какой он есть. Он очень на самом деле просто устроен. Нам просто внушили, что он очень сложный. А внушили те, которые нас покорив через заявление, что без нас вы ничего не сможете, вы тупые и глупые, а мы крутые, мы все знаем, нами же управляют. И еще больше нас отупляют. Правильно я тебя поняла, что если я где-то нахожусь и меня что-то цепляет, тогда я не пытаюсь сразу отреагировать, то есть осознаю свою реакцию внутри себя, то есть я пытаюсь понять причину, откуда вообще у меня идет эта такая реакция. То есть сейчас я наблюдаю себя, останавливаю себя и пытаюсь в этой ситуации найти причину, то есть изначальную, почему это происходит. То есть не следствие то, что я вижу, а откуда это пришло. и пытаюсь осознать это, и потом уже действовать по отношению к этому, чтобы решить эту ситуацию или проблему. Да, на самом деле, только недостаточно знать, откуда пришло. Надо понимать, с какой целью пришло, для чего пришло, кто это принес. Здесь надо цели во все стороны смотреть, а не только откуда пришло. Это первое. Смотреть сразу на все. А второе. Практика включения царя в голове. Я ее как-то рассказывал. И рассказывал на семинарах, и на вебинаре, кажется, рассказывал. И будет вебинар, и я еще раз на эту практику обращу внимание. Все, что происходит с вами, должно проходить через царя в голове. Практика простая, действенная. Кто ее проходил, те врубаются сразу и понимают, как просто все оказывается. И вот только царь в голове не допустит какой-то глупости. Ему неинтересно сражаться за какую-то свою гордыню. Ему неинтересно кому-то доказывать свою крутость. Потому что царь в голове – это божественный представитель. А боги что-то кому-то должны доказывать, что ли? Так что, когда что-то происходит, первое, что необходимо, это жить с царем в голове. Царь в голове может быть только тогда, когда проработаны страхи, когда родовая нить открыта, когда божественное открыто. И вот тогда ты сразу все поймешь, что это такое, откуда оно прилетело, кто принес, с какой целью и за что мне такое счастье. Самое главное, что теперь дальше с этим делать. Великое наше учение славяно-русское говорит о том, не ищи плохого в этом мире, а ищи хорошее в том, что происходит. Когда со мной происходят какие-то случаи, какие-то неприятности, может быть, как это может кому-то показаться, мне говорят, Алексей, ну как ты спокоен? Ну почему ты спокоен? Чего ж ты не дергаешь? Ну смотри, вот тут тебя обзывают, вот тут на тебя кидаются, вот тут тебе вот это показывают. Ты вообще там сделал такую дрянь, что его там убить мало. А ты совершенно спокоен, ты молчишь и делаешь что-то свое дело. Я отвечаю, вы видите только проблемы, вы видите только горечь, но вы не видите тех очень приятных, очень радостных событий, которые параллельно с этим произошли. Вы не видите следствия того, что здесь произошло. Вы видите только вот этот вот дым, вот эту гарь и прочее, шум. Но вы не видите, что из этого доброго, светлого исходит. Ну-ка, расскажи нам. Я начинаю рассказывать. Ну, смотрите, вот сделал он так, но ведь из этого вот это следует. Да, это же хорошо, да. Дальше, сделал он так, а из этого, исходя из того, что было до этого, вот это следует? Да. Дальше, вот это. Смотрите. 5, 8, 10 плюсов в том, что вы не видели. Вы видели только одни минусы. Потому что ваша реакция была на уровне животного начала. Ай, мне плохо, ай, некомфортно, в мой мир накакали. Ну и что? Ну, принесли вам удобрение. Ну, так разводите цветы. Алексей, все-таки вернусь к нашей теме. Получается, что вот это вот состояние, когда я могла бы больше, но не знаю, как больше. То есть вот эта вот внутренняя потребность, она все-таки как ее заполнить? Вот ты говоришь, что все, что мы получаем знания, нужно еще уметь их применять в жизни и получить опыт. И получается, вот это состояние у меня, возможно, от того, что у меня есть знания, но я их не применяю, из-за этого еще приходят какие-то ситуации от мира, и я их не разрешаю на таком уровне, на котором бы я могла их решить. И вот от этого появляется вот эта вот пустота внутри, что я что-то не доделываю. Да, проблема простая. Тебе хочется сразу и много. Как в анекдоте про таблетки от жадности. Побольше. И сразу. Это говорит о том, что у тебя есть неспокойство и переживание. Значит, тобой овладевает во многих случаях страх. Элементарный страх. Наш бытовой, простой. И тебе надо разобраться с этим страхом. Откуда он берется. Что происходит. Как только с этим разберешься, ты поймешь, что все в этом мире происходит в свое время. И если ты делаешь то, что необходимо по твоей стезе, по твоему пути, по твоему предназначению, оно произойдет ровно тогда, когда должно произойти. Сколько ты морковку не тяни за ботву, она быстрее не вырастет. Сколько ты коня к водопою не подводи, если он пить не хочет, он пить не начнет. Подвести, да, подведешь, но он пить не начнет. И ты можешь злиться на него сколько угодно, что он не пьет. На морковку можешь злиться, что она не растет. На ребенка можешь злиться, что он маленький, глупенький, ничего не понимает. Но до тех пор, пока он не пройдет стадии своего взросления, время не пройдет нужное. Он не достигнет определенных уровней. Он не будет понимать то, что ты говоришь. Конь не начнет пить, пока жажда не наступит. Морковка не вырастет, пока время не пройдет. Все наши хочушки сталкиваются с одним страхом, страхом, страхом, страхом. Страх выживает быстрой, быстрой реакцией. Прямо здесь и сейчас. Хочу, хочу, надо, надо, надо. А на этом нас ловят, нас ловят на этом. Поймите вы просто. Вам вкладывают в голову, что прямо здесь и сейчас. Возьми жизни все. Если возьмешь, возьмут другие. Но это же страх. Страх, что другого будет, у тебя не будет. А если у него будет, у меня не будет, я помру. Понимаете, все очень просто здесь. Страхи, страхи, страхи. Реклама – это страхи. Обратите внимание, любая реклама – это страхи. Красивые, замечательные. Вроде там все здорово. Такие все счастливые. А все строится на страхе. Абсолютно все. Так что такая ситуация. Ты торопишься, ведь другие торопятся. Да и сам я это проходил. Это свойственно молодости, когда мы еще не ведаем. Дальше. Знание – то, что ты уже приняла. Нять там находится. Знать. Нять. А нять – то, что принято. Отнять, занять, унять, вынять, принять, поднять и так далее. Нять – это то, что вот ты можешь трогать, ты можешь принять. Умение – то, что уже в уме отложилось. Если ты это приняла, это становится твоим опытом. Поэтому не надо знания пытаться перевести опыт. Это и так уже твой опыт. Ты это уже приняла. Умения могут быть совершенствоваться, да, это может быть отшлифовывание, может быть, умений. Там в уме какие-то новые комбинации, отсюда и умение, слово происходит ум, да. Вот. А вот информации огромное количество. Огромнейшее количество. И вот с этой информацией мы пытаемся жить и думаем, что это наше знание. Фиг вам, индейская изба. Информация – это не знание. Это так, что-то такое шумящее, трещащее, вякающее, брякающее. Хорошие эмоции, плохие эмоции – это все информация. В какой-то форме что-то заключенное и не более того. Но это не ваше. Оно не знание, не умение, не опыт. А нам хочется сразу решить проблемы. Вот еще раз. Человек, который живет под страхами, которым страхи управляют, он всегда будет пытаться стать взрослым. Он всегда будет пытаться другому доказать, что он взрослый. Он всегда будет драться за место под солнцем. Поэтому сразу же будут появляться те, которые так же, как он, хотят подраться. Когда ты взрослый, ты никому не доказываешь, что ты взрослый. Когда ты умеющий, знающий, ты никому ничего не доказываешь, что ты умеющий, знающий. Когда тебе не хочется драться, то не появляются те, которые с тобой хотят драться. А когда создаешь условия для этого, вот сразу набегают. Моментально. Так устроен наш мир. Как умыслишь, то и получаешь. Не надо торопиться. Как говорит у нас Василий Васильевич, не торопись-ка. Благодарю тебя, Алексей, за приятный разговор, за такой душевный диалог. То, что меня радует, это диалог. Это очень меня радует душевно. Будем заканчивать? Да, да. Скажу тебе по секрету, меня тоже радует, когда происходит диалог, когда взаимодействие и взаимопонимание. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами. Будут вопросы по этим темам, да и другим. Пишите, не забывайте наш адрес. Народное славянское радио, slavradio.org. Slavradio одним словом пишется, латиницей. Без подчеркиваний, без пробелов, без тире. В нашем канале в Ютубе мы выкладываем вовремя все ролики. Наш канал в Ютубе youtube.com/косая-тобишь. Slavradio, Slavradio также латиницей, одним словом. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов и Власта. Всем низкий поклон за интересные вопросы, реплики, комментарии. Так держать, друзья. Объединяемся и здравствуем. Будь добры. Штурмовать далекое море посылала нас страна.